Предсказание Масхи. Масха с болезненным энтузиазмом поднималась по обледенелой лестнице. Сегодня она стояла на дежурстве у оракула. Масха подозревала, что это был способ ее руководителя сказать ей, что пришло время принести ей какие-нибудь результаты, или она будет сослана в квартал Банши. Ей не удалось распутать ни единого звена. Даже искалеченная Матрона перестала ей помогать. Чувствуя, что вновь попала в безумно знакомое ей место, она вошла в комнату с высоким потолком. Оракул, которому было лет 6, не больше, лежал, распластавшись внутри круга из пузырьков и свечей. Воздух в камере казался взвесью иния, смешанного с паром. На груди оракула покоился огромный камень, от которого волнами поднимался жар. Не так давно и саму Масху удерживали так же. Сожженная Матрона сказала ей, что почти все видения Масхи были бесполезны. Это была бессвязная тарабарщина о человеке по имени Мучук. Было трудно отделить сны от видений, но именно этим и занимались Матроны. По-видимому, Масха отправила всех Матрон в погоню за дикими гусями, когда увидела, как Мучук, мужчина из ее видений, убил монстра, сотканного из дыма. Ложные видения были обычным делом в доме оракулов. Не каждому оракулу снился кто-то важный. Возможно, именно поэтому Масха и выжила. Раз ей не снился никто важный, то ее оставили в покое. Потому что, если оракул оказывалась хороша, в нее накачивали столько дыма, что она больше никогда не просыпалась в своем уме. Раздался громкий кашель. С Масхой сегодня дежурила высокая женщина лет 50, которая была настолько худой, что казалась больной. Шею ее, как колье, охватывал рваный шрам. Взгляд был холоден. «Ты опоздала». «Тысячи извинений, Матрона Веревки». «Дети в наши дни ужасны». Матрона Веревки в смятении покачала головой. «Никакого чувства приличия». Пепельно-бледная Масха, усевшись на стул, уткнулась взглядом в собственные ноги. Оракул на полу по-прежнему что-то бессвязно бормотала. «Она уже сказала что-нибудь интересное?» Неуверенно спросила Масха. Матрона Веревки нахмурилась. «Нет, все та же тарабарщина о царе вечерами. Да, мы знаем, что он прыгает в реку. Давай дальше!» — крикнула она оракулу, будто девушка могла ее услышать. «Кто такой царевич Рама?» — спросила Масха. «Почти каждый царь, царевич, знатный юноша и господин собирался посетить панчалский свой амвар, и Масха запомнила весь список, но это имя ни о чем ей не говорило». «Она еще спрашивает, кто такой царевич Рама?» — Матрона усмехнулась. «Царь Айодхьи, бывший им в те времена, когда Айодхья имела значение. Ты серьезно, девочка? Ты такая невежественная?» «Ох», — Масха растерянно покачала головой, — «но тогда почему оракул видит его? Это все давно в прошлом». «Глупая девчонка, оракулы видят во сне всякую чушь. Некоторые — то, что происходит сейчас, некоторые — на десятилетия вперед, а некоторые — на 10 000 лет назад». Масха замерла, и ее глаза блеснули, как фонарь. В ее разум вдруг просочилось понимание, а по затылку побежали мурашки. Она была так возбуждена, что почувствовала, как у нее намокло между ногами. «Святое дерьмо! Оракулы предсказывают прошлое! Конечно!» Масха вскочила и крепко обняла Матрону Веревки. «Ледяная клетка! Все это обретает смысл!» «Ты что, сошла с ума, девочка?» Прежде чем Матрона Веревки смогла предостеречь явно расстроенную девушку, Масха сказала, тяжело дыша. «Матрона, архивы прошлых веков, как далеко они уходят в прошлое?» «Я не знаю. Думаю, примерно 15 000 лет. Но зачем они тебе? Это глупые старые пергаменты, которые, без сомнения, просто рассыпаются в прах». «Я поняла, Матрона. Это я. Я ключ. Вот почему никто не понял мои видения. Я гадала о прошлом». Она развернулась так резко, что табурет, на котором она сидела, с грохотом опрокинулся, а сама Масха бросилась к двери. Она слышала, как позади нее Матрона Веревки сыпала отборными ругательствами, но Масха была словно в огне. Звезды, наконец, ответили на ее молитвы. Масха провела 2 дня, прочесывая обширные коридоры прошлых веков. Свитки были покрыты экскрементами пауков, погибших 10 000 лет назад. Почерк у древних был, мягко говоря, ужасным. Масха постоянно останавливалась, чтобы сделать новые заметки, и, ожидая какой-нибудь искры вдохновения, вчитывалась, пока глаза не начинали слезиться. В конце концов, библиотеки полны опасных идей, прячущихся по углам, но она не нашла ничего. Ничего, ровно до тех пор, пока она не нашла ответ в крошечной сноске. Сноске к списку умерших членов царской семьи Айодхи. Списку, созданному за тысячи лет до того, как Айодхи поднялась и пала. Но там были понятные слова. Мучук Унт, сын Мандхаты, пропал без вести вместе со своей сестрой Ашей Унт. Кровь Аши. Мальчишка говорил именно об этом. «Сноска может изменить судьбы», — подумала Масха, ибо имя, от которого зависело пророчество, она произнесла, предсказывая судьбу своего брата, когда была оракулом. Она была ключом к предсказаниям того мертвого мальчишки. К сожалению, матроны много лет назад перестали записывать видения Масхи, считая их бесполезными, и в дневнике «Сожженные матроны» лишь одна запись имела какой-то смысл. Когда закончится последняя битва Бесконечной войны, растает снег, а золото и лед потекут, то мир пробудится к самому себе, и вместе с ним восстанет сын тьмы. Во дворе воняло экскрементами и мочой. Сквозь каменные плиты просачивались потоки отвратительного месива. Сотни накачанных наркотиками оракулов расположились во дворе для ежегодного медицинского осмотра. Масха пробиралась мимо них в покое сестры Милосердия, сопровождаемая невнятными мольбами и отрывистым кашлем. Она не могла поверить, что именно она, Масха, предугадала появление сына тьмы раньше того мальчика, и матроны пропустили ее видение мимо ушей. Она не могла дождаться, чтобы рассказать об этом Милосердию. Крутая каменная лестница вела вниз к двери сестры. Солнце скатилось за горизонт, и дверь была окутана тьмой. Масха остановилась на верхней ступеньке и посмотрела вниз на ожидающую ее во мраке фигуру в белом одеянии. «А, молодая кровь!» — мужчина ухмыльнулся. «Так приятно видеть молодые таланты в этих старческих залах!» Не обращая на него внимания, Масха смело спустилась вниз. Она дважды постучала в дверь и стала терпеливо ждать. Какое-то шевеление сбоку заставило ее бросить взгляд в сторону. Мужчина был одет в простую черную шерстяную тунику, доходившую ему до лодыжек. У него была добрая улыбка, которая, и Масха это прекрасно знала, была насквозь фальшивой. «Сейчас, сейчас», — пропел мужчина, внезапно схватив ее сзади. Его морщинистые руки скользнули по ее телу, пощипывая, лаская и поглаживая. Масха молча забилась в его руках. Все знали, что оракулов и матрон, которые были бесперспективны, отправляли в комнаты, где они удовлетворяли все желания больных умов. Очень богатых больных умов. Таких бывших оракулов и матрон называли банши. «Отпустите меня! Я не банши!» — она звякнула ключом на поясе. «Матрона?» — мужчина резко выпрямился. «Мои извинения. Вы действительно слишком молоды для...» Дверь приоткрылась. Масха и сама не могла поверить, что ей может быть так приятно видеть преследующее ее в кошмарах лицо сестры Милосердия. Пусть даже сейчас она и смотрела настоящих перед ее дверью людей, как лиса на пару овец. «Нарак Джестал», — холодно сказала сестра Милосердия, — «что привело жреца света в нашу темную обитель?» «Тьма не может существовать без света, сестра Милосердия. Часто требуется сотрудничество». «И как твой хозяин вообще тебя пощадил? Я слышала, ты ежедневно натираешь львиные яйца». «Твоя грубость — афродизиак для меня, сестра Милосердия. Император Джарасанх отправился на Эсвамвар панчалской царевны. Скажи, мне скоро придется угождать новой молодой царице? Они довольно утомительны. Что говорят твои оракулы?» «Ты знаешь, что я не могу ответить тебе без оплаты, Джестал. Но да, ты будешь служить новой молодой царице, и она действительно будет родом из Панчала. Только это будет не та, о ком ты думаешь». «Что это значит?» «Ты знаешь, что у каждого ответа есть цена. А теперь почему бы тебе не выйти и не подождать?» Она открыла дверь шире. Джестал похотливо глянул на Масху и вошел. «Он мне не нравится, сестра Милосердия. Я буду помнить об этом, если решу выдать тебя за него. А теперь почему ты здесь? Разве ты не должна быть? Я разгадала это». «И это для меня что-то значит?» «Я знаю, когда восстанет сын тьмы».